Глава 11. Вот всегда знал, что после тяжелого дня и плохих мыслей не могу долго заснуть. Сегодня у меня получилось комбо. Не мог заснуть и не спал. То ворочался сбоку на бок. То, когда получалось заснуть, приснился кошмар. Пришлось даже спускаться в кухню и допить пузырек валерьянки, которая уже не помогала. Естественно, утром проснулся раньше всех, от нечего делать приготовил завтрак, нарезал себе на работу бутерброды и заварил кофе в термосе. Когда домочадцы стали спускаться вниз, то я от них отделывался бурым пожеланием доброго утра, а потом и вовсе ушел в комнату собираться. Я настолько ушел в свои мысли, что очнулся уже за рулем машины, почти подъезжая к работе. И оказалось, что все это время до меня пытались дозвониться. Черт, совсем забыл, что у Киры сегодня первый учебный день в новом образовательном учреждении, что Злата как бы теперь работает на меня, а значит, и на работу мы должны добираться вместе. Я возвращаюсь. Буркнул в телефон, когда ответил на вызов своего бухгалтера. «Было бы неплохо, потому что у нас тут форс-мажорные обстоятельства». Нахмурился, прибавив газу. «Что случилось?» Вырулил на дорогу к дому, до которого оставалось ехать всего ничего. «Ты забыл взять наш завтрак». Резко затормозив, попытался понять, что сейчас произнесла Злата. «Ты мне звонишь, чтобы сказать о том, что я забыл завтрак?» «И меня». «Ах да, и тебя». Отключил вызов и возобновил движение. «Так, нужно свои эмоции взять под контроль. Нет неразрешимых проблем. Есть только неправильно выбранный путь. Если вопрос не удастся уладить, то всегда нужно искать другой выход. Неважно, каким он будет по счету, третьим или пятым. Вот спрашивается, что на меня нашло?» Да, разволновался. Но пока даже причины нет для переживаний. Родители молчат. Родственники Альбины. Также. Жизнь прекрасна. Но нет, загнался. Испортил настроение себе и другим. Балбес. Дома меня ждала немного взволнованная сестра, которая попыталась заглянуть мне в глаза. «Извини, больше так не буду». Обнял мелкую, крепко прижимая к себе. «Давай я тебя сегодня отвезу, а потом мы со Златой поедем на работу». Кира согласно кивнула, подхватила модный рюкзак, который можно было носить и как сумку, поцеловала Альбину в щеку и махнула на прощание рукой Роману. «Я позвоню, как освобожусь», — пообещала она, улыбаясь мужчине, который только согласно кивнул. Злата молча стояла в стороне, а потом зачем-то села на заднее сиденье вместе с сестрой. И почти всю дорогу до школы они о чем-то беседовали, но так, чтобы я ничего не слышал. Ну что за дискриминация? Мне может быть интересно. Я даже радио выключил и машину стал вести аккуратнее. Но все одно, девичьих секретов расслышать не мог. На парковке у школы негде было встать. Самое смешное, что почти все места были забиты дорогими машинами учеников, которые вальяжно выходили из крутых тачек и неспешно шли к воротам гимназии. Кира старалась идти чуть дальше остальных, но все равно новый человек всегда привлекает к себе внимание. Ох, хоть бы все обошлось. Так, а это что за петух? Я выскочил из машины как раз в тот момент, когда какой-то кретин решил шлепнуть сестру по пятой точке. И шлепнул бы, не перехватив его руку, непонятно откуда взявшийся. Роман? Он как здесь оказался? Пока я спешил к сестренке, мужчина что-то четко и быстро проговорил побелевшему ученику, а свободной рукой обнимал Киру за талию. «Ты тут как раньше нас очутился?» Поразился, вставая рядом с телохранителем Альбины. «У меня сегодня выходной, а я знаю короткие дороги». Ромка был не просто в бешенстве, он был в ярости, а вот Кира просто улыбилась во все 32 зуба. Еще бы. До школы довели, можно сказать, с рук на руки сдали классному руководителю, который просто хлопал глазами, когда мужчина объяснял, куда и как надо бить тех, кто распускает руки. «И звони. Я буду на территории школы или за ней, но рядом с тобой». Сестра благодарно поцеловала щеку и скрылась в коридоре. Мне же несчастного Рому пришлось чуть ли не на себе из здания вытаскивать, уговаривая не лезть раньше времени, что девочке нужно адаптироваться, что впереди у нее самое важное время – подготовка к экзаменам. Даже сказал о том, что Кира не ветреная особа, что если выбрала парня, то только с ним и будет. Похоже, охранник из всего моего монолога зацепился только за последние слова и облегченно выдохнул. «Так, Альбина с кем?» Встал напротив своей машины. «С Никитой». Вздохнул Ромка, опираясь бедром на свой транспорт. «Он отличный парень, в курсе всего, что происходит. Обещал звонить и тебе, и мне, если что». «Если что?» «Случилось, когда мы подъехали к станции». «Мама моя», – прошептала Злата, цепляясь за ручку двери, а перед СТО стояла. «Мама, да, я не ошибся, не обознался и не перепутал. Нас ждала мама Златы, и женщина была очень решительно настроена. Упс, к такой встрече я не был готов». «С Богом», – проговорил я, сожалея о том, что в аптеку мы так и не заехали. Правда, выйти нам сразу